Простой вопрос как руководство к действию. Несколько лет тому назад был написан бестселлер «По его стопам» о маленьком американском городке, в котором каждый начинал жить заново, следуя самым высоким человеческим ценностям. Прежде чем сказать или сделать что-либо, каждый человек в городке должен был задать себе вопрос: «А что бы сделал Иисус на моем месте?» Проще говоря, что бы сделал в этой ситуации человек, который был истинно честным, истинно добрым, любящим, терпеливым, всепрощающим и всесторонне мудрым. Это была замечательная история. После того, как первые проблемы непонимания были преодолены, каждый в городке испытал величайший покой и счастье. Люди и их дела все более процветали. Недопонимание быстро куда-то улетучилось. В городке царили чувства радости, счастья и покоя.